Звонарев присел рядом. Его длинные пальцы ощупали старую решетку вентиляционного отверстия. «Ржавая совсем», — пробормотал он. «Но крепления основательные, так просто не выломать». Варвара достала из кармана халата перочинный нож. «А мы и не будем ломать. Смотрите, труба идет наверх и, судя по всему, выходит где-то у земли. Если сделать записку потяжелее и привязать к ней нитку из вашего халата», — подхватил Звонарев, «то можно попробовать забросить ее наверх», — закончила Варвара. Они работали в полной темноте, стараясь двигаться как можно тише. Звонарев быстро писал записку, прижав бумагу к стене. Варвара распустила нитку из подола халата и привязала ее к гайке, подобранной на полу. «Главное, чтобы записка не застряла в трубе», — прошептала она, сворачивая бумагу в тугую трубочку. Звонарев закрепил самодельный снаряд. «Я попробую первым. У меня рука длиннее, может, получится забросить повыше». Несколько попыток оказались неудачными, гайка со стуком падала обратно. При каждом звуке они замирали, прислушиваясь к шагам наверху. Но в здании было тихо, только где-то вдалеке гудели моторы. «Давайте я», — Варвара мягко отстранила Звонарева. «У меня опыт есть. В детстве любила удочкой рыбачить». Она примерилась, размахнулась особым образом, и гайка с негромким шорохом скользнула вверх по трубе. Нитка натянулась и не падала обратно. «Кажется, получилось», — выдохнул Звонарев. «Теперь главное, чтобы кто-нибудь нашел записку». Варвара прислонилась к холодной стене. Теперь оставалось только ждать. Она думала о том, беспокоится ли Леня Краснов, когда она не вернулась домой, о том, что завтра важное совещание по новому двигателю, о том, как глупо они попались. Звонарев, словно угадав ее мысли, тихо произнес: «Ничего, Варвара Никитична, Краснов обязательно что-нибудь придумает, он же у нас мастер находить выход из любой ситуации». Она благодарно кивнула в темноте. Странно, но присутствие рядом этого нескладного рыжего инженера придавало уверенности. Все-таки вместе не так страшно. Где-то наверху хлопнула дверь. Послышались тяжелые шаги. Варвара и Звонарев замерли, вжавшись в стену. Теперь все зависело от того, найдет ли кто-нибудь их послание, и успеет ли помощь прийти вовремя. Михеич заступил на ночное дежурство, как обычно, в 8 вечера. Немолодой, сухонький, но еще крепкий мужчина лет 60, с аккуратно подстриженной седой бородкой, он основательно готовился к ночной смене. Достал из шкафчика в коптерке потертый тулуп, натянул старые, но начищенные до блеска сапоги, проверил керосиновый фонарь. Когда-то, еще до революции, он служил швейцаром в богатом доме на Большой Покровской. Оттуда и осталась привычка к порядку и чистоте. Даже сейчас его старая шинель была тщательно выглажена, а медные пуговицы начищены до блеска. По заведенному порядку Михеич первым делом обошел территорию автобазы, проверил замки на воротах, заглянул в каждый угол просторного двора. В свете фонаря поблескивали лужи после недавнего дождя. Где-то вдалеке слышались гудки паровозов с железнодорожной станции. Вернувшись в коптерку, он не спеша вскипятил чай на маленькой керосинке, достал из холщовой сумки краюху черного хлеба и пару луковиц. Привычно устроился за колченогим столиком, собираясь скоротать ночь за чтением старого номера «Правды». Около 10 вечера Михеич отправился на второй обход. Неторопливо шагая вдоль стен здания, он светил фонарем по сторонам, проверяя, все ли в порядке. Возле северной стены его внимание привлек какой-то белый предмет, застрявший в решетке вентиляционного продуха. «Это еще что такое?» – пробормотал он себе под нос, наклоняясь к земле. В свете фонаря оказалась скрученная записка, привязанная к гайке длинной ниткой. Михеич осторожно извлек ее из решетки. Развернув бумагу, он близко поднес ее к фонарю, щуря под слеповатые глаза. «Срочно сообщите Краснову на автозавод. Мы заперты в подвале автобазы. Загорская, Звонарев». Михеич нахмурился, припоминая события вечера. «Да, точно, эти двое инженеров оставались в ремонтном цехе. Молодая барышня в синем халате и долговязый рыжий парень в кожанке. А потом он видел, как приходил Просвирнин с какими-то незнакомыми людьми». Старый сторож медленно сложил записку и спрятал во внутренний карман. За годы службы он повидал всякое и научился понимать, когда дело пахнет криминалом. Нутром чувствовал, что тут что-то нечисто. До телефона в конторе было недалеко. Михеич твердо решил позвонить на автозавод, но сначала убедиться, что за ним никто не следит. Не зря же столько лет служил в швейцарах. Научился замечать любую мелочь и действовать осторожно. Он неторопливо двинулся к зданию конторы, делая вид, что просто совершает обычный обход. В голове уже складывался план. Сначала проверить, нет ли кого в здании, потом быстро позвонить и продолжить дежурство, как ни в чем не бывало. А там уж пусть разбираются те, кому положено. В пустом ночном заводоуправлении гулко разносились шаги. Я мерил шагами свой кабинет, пытаясь справиться с тревогой. Перед глазами стояло сосредоточенное лицо варвары, склонившейся над чертежами, и взъерошенная рыжая шевелюра Звонарева. Как же я сразу не понял, что на автобазе творится что-то неладное. В кабинет вошел начальник районной рабочей крестьянской милиции товарищ Кузьмин, коренастый мужчина с усталым обветренным лицом. За ним двое оперативников в штатском. «Значит так, товарищ Краснов», — Кузьмин присел к столу, достал блокнот. «Мы уже установили, что за банда орудует на автобазе. Главарь, некто Утюгов Семен, по кличке Утюг, старый уголовник, занимается подпольным производством». Я кивнул. «Они используют наши заводские чертежи. Видимо, есть свои люди на производстве. Это уже установлено», — кивнул один из оперативников, молодой парень с цепким взглядом. «Но сейчас главное – освободить пленников. Прямая атака слишком опасен, у них там есть оружие, могут зашибить». Кузьмин задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Можно попробовать взять ночью, но рискованно. Они могут успеть», — он замялся, — «навредить пленным». В этот момент меня осенило. «Товарищ начальник, а что если использовать их же схему? Они ведь ждут поставку запчастей. Мы можем организовать липовую доставку, якобы от их сообщников». Оперативники переглянулись. Кузьмин прищурился. «Продолжайте. У нас есть грузовик, похожий на те, что они используют. Можно загрузить его ящиками, будто там детали. Ваши люди смогут проникнуть на территорию под видом грузчиков». По мере того, как я излагал план, лицо Кузьмина становилось все более заинтересованным. «А ведь может сработать», — пробормотал он. «Главное, чтобы выглядело достоверно. Какие у них обычно документы на поставку?» Я достал из папки накладные, которые собрал Байков. «Вот, стандартные формы кооперации. Их нетрудно воспроизвести. Следующий час мы обсуждали детали операции. Я подробно объяснял схему работы автобазы, расположение помещений, режим смен». Кузьмин быстро делал пометки в блокноте, иногда уточняя детали. Когда план был готов, начальник милиции поднялся. «Ждите здесь, мы сообщим, как все пройдет». «Я мог бы», — начал я, но Кузьмин жестко перебил. «Нет, это работа для милиции. Вы свое дело сделали, товарищ Краснов». Оставшись один, я подошел к окну. Над заводом занимался серый октябрьский рассвет. Где-то там, в холодном подвале, томились мои лучшие специалисты. Захотелось закурить, хотя я бросил еще в 21 веке. Оставалось только ждать и верить, что моя идея поможет их спасти. Тусклый рассвет медленно наползал на территорию автобазы. В предутренних сумерках старый грузовик с тентованным кузовом неторопливо подкатил к воротам. За рулем сидел Степан Лукич, немолодой милиционер с окладистой седой бородой, много лет проработавший водителем в угрозыске. «Запчасти привез», — буднично сказал он заспанному охраннику, протягивая накладные. «От Сидорчука». Охранник лениво глянул в бумаги. Все было как обычно. Печати, подписи, списки деталей. Он махнул рукой. «Давай к черному входу, там разгружать будут». В кузове под брезентом притаились четверо оперативников в спецовках грузчиков. Еще две группы уже заняли позиции снаружи, у забора и со стороны железнодорожной ветки. У черного входа их встретил помятый мужичок в замасленной телогрейке. «Чего так рано-то? Не ждали до обеда? Так дорога свободная, вот и доехали быстро», — пожал плечами Степан Лукич, закуривая папиросу. «Давай, показывай, куда разгружать». Ребята уже замерзли в кузове. Грузчики споро выпрыгнули из машины, загремели какими-то ящиками. Один из них, молодой крепкий парень, как бы невзначай уронил тяжелый ящик прямо на ногу мужичку в телогрейке. Тот взвыл и согнулся от боли. В ту же секунду его скрутили, заткнув рот. Все произошло почти бесшумно. В кабинете Просвирнин как раз заканчивал утренний чай. Когда дверь распахнулась, он дернулся, расплескав остатки заварки. «Что за... не с места», — скомандовал старшей группы. «Рабочая крестьянская милиция». Директор автобазы медленно поднял руки. «Товарищи, какое-то недоразумение. Где людей с завода держишь?» — жестко спросил оперативник. «Утюг велел подержать их до вечера», — торопливо заговорил круглолицый молодой механик, которого как раз втолкнули в кабинет. «Они в подвале, в дальней каморке. Вот ключи». Через несколько минут варвару из Звонарева вывели из подвала. Они щурились от яркого света, но держались бодро. Варвара даже умудрилась где-то раздобыть гребенку и привести в порядок растрепавшиеся волосы. «Как вы?» – спросил пожилой опер, подавая им воды. «Жить будем», – улыбнулась Варвара. «Только очень хочется умыться и позвонить нашим. Они, наверное, всю ночь не спали». Звонарев поправил съехавшие очки. «И Леониду Ивановичу надо сообщить. Мы тут такого насмотрелись в подвале, целый подпольный завод обнаружили. А где главарь банды?» – спросил старший оперативник у Просвирнина. «Утюг он с вечера уехал в город», – пробормотал тот. «Сказал, будет к вечеру. Объявляем в розыск», – кивнул милиционер своим людям. «А с этими пока разберемся». К 7 часам утра операция была завершена. В кабинете Просвирнина нашли документы, раскрывающие схему подпольного производства. Сам директор и его сообщники были арестованы. Только Утюг ускользнул, но его уже искали по всему городу. Степан Лукич, сворачивая самокрутку, довольно усмехнулся в седые усы. «Главное, люди целы, а этого Утюга мы все равно возьмем. Не сегодня, так завтра». Восходящее солнце золотило крыши автобазы. Начинался обычный рабочий день, словно и не было этой тревожной ночи. Только груда папок с документами на столе следователя да несколько помятых фигур в наручниках напоминали о только что завершившейся операции. Я стоял у проходной завода, вглядываясь в серый октябрьский рассвет. Когда во дворе показался милицейский форт, я невольно шагнул вперед, чувствуя, как колотится сердце. Варвара вышла первой. Увидев меня, она вдруг замерла на долю секунды. Ее карие глаза странно блеснули, но тут же взяла себя в руки, расправила плечи, одернула измятый халат. «Живы-здоровы?» – спросил я, пытаясь унять предательскую дрожь в голосе. «В полном порядке, Леонид Иванович», – отозвалась она чуть тише обычного, и знакомая решительная складка между бровей на мгновение разгладилась. Но тут же вернулся ее обычный деловой тон, и даже кое-что полезное узнали. Следом появился взъерошенный Звонарев, очки набекрень, кожанка вся в пыли, но глаза у обоих живые, цепкие. Я смотрел на них и чувствовал, как отпускает то страшное напряжение, что держало всю ночь. Они были здесь, целые и невредимые, мои лучшие специалисты, без которых я уже не представлял завод. «Сначала в медпункт», — сказал я твердо, — «а потом чай с сушками у меня в кабинете, и только после этого про все полезное». В этот момент я вдруг особенно остро понял, что за эти месяцы они стали для меня больше, чем просто подчиненными, настоящей командой, и я бы не простил себе, если бы с ними что-то случилось. «Кстати», — обернулась вдруг Варвара, — «мы там в подвале обнаружили очень интересную систему усиления тормозов, кустарная, конечно, но идея перспективная». Я только головой покачал. Даже после ночи в плену эти двое думали прежде всего о работе. В очередной раз поразился их увлеченности делом. С такими людьми можно горы свернуть. «Сначала медпункт», — повторил я мягче, — «а про тормоза потом. У нас впереди еще много работы». Глядя, как они идут к заводской поликлинике, я заметил, что Варвара, обычно державшаяся очень прямо, чуть замедлила шаг, словно не хотела уходить. «А может, просто устала после этой бесконечной ночи. А Утюга мы все равно найдем», — мелькнула жесткая мысль. «Никто не смеет угрожать моим людям». После визита Варвары из Звонарева в медпункт я окунулся в обычную круговерть дел. Надо наверстывать упущенное за эту тревожную ночь время. Первым делом обошел цеха. В моторном Нестеров докладывал о подготовке конвейера к серийной сборке. «Освоили уже 80% операций, Леонид Иванович. К торжественному пуску успеем». В механическом цехе Циркулев, как всегда педантичный, показывал графики точности обработки деталей. «Позвольте заметить, последняя партия коленвалов уложилась в допуски с двойным запасом». Руднев в экспериментальном ворчал над какой-то хитрой оснасткой. «Вот, полюбуйтесь, с этим приспособлением шлифовка идет вдвое быстрее. Только станочники, простите, руки не оттуда растут». К обеду я вызвал Байкова. «Петр Сергеевич, после этой истории с автобазой надо усилить охрану завода. Я тут подумал о кандидатуре». «Николай Фомич Рябчиков», — кивнул Байков. «Знаю его еще по Сормовскому. Был начальником заводской охраны, потом в ЧК служил. Сейчас как раз ищет работу». «Вот и отлично. Свяжитесь с ним, пусть подходит завтра». После обеда долго говорил по телефону с Москвой. На Мытищинском заводе опять проблемы с качеством стали. Пришлось связываться с Величковским, договариваться об изменении технологии. Ближе к вечеру заглянул в конструкторское бюро. Варвара, несмотря на бессонную ночь, уже была там, сидела над чертежами новой системы охлаждения. Увидев меня, чуть порозовела, но тут же углубилась в работу. День пролетел незаметно. Когда я наконец вышел из заводоуправления, уже стемнело. Над корпусами цехов горели огни, шла вторая смена. До торжественного пуска завода оставалось меньше недели, и каждый день был на счету. Все-таки хорошая у меня команда подобралась. С такими людьми можно браться за любые задачи. Надо только обезопасить их от всяких утюгов. Этим завтра и займусь в первую очередь. Глава 18. Открытие. Я приехал на завод затемно. Ночью прошел дождь, и в предрассветных сумерках мокрый асфальт тускло поблескивал в свете фонарей. Над корпусами цехов развивались красные флаги, промокшие от дождя. Транспаранты с лозунгами и праздничная трибуна были затянуты брезентом. Охрана у проходной подтянулась, увидев мою машину. Рябчиков, новый начальник службы безопасности, уже ждал меня. Высокий, подтянутый, в темном габардиновом плаще, он чем-то напоминал дореволюционного жандармского офицера, только вместо кокарды сияла красная звезда на фуражке. «Территорию проверили трижды», — доложил он, пока мы шли к главному конвейеру. «Посты усилены, введен особый режим проверки документов». Но он замялся. «Что-то беспокоит, Николай Фомич. Вчера вечером замечена подозрительная активность со стороны складов. И еще, двое новых рабочих из последнего набора. Слишком уж интересуются электросчетовой». Я кивнул. «После истории с Варварой Звонаревым на автобазе мы усилили бдительность. Всякое могло случиться, лишь бы не сорвать открытие». В главном сборочном цехе уже кипела работа. Молодые комсомольцы развешивали гирлянды и плакаты. Нестеров, главный инженер, проверял готовность конвейера. Его коренастая фигура в неизменном синем халате мелькала то тут, то там между станками. «Как дела, Сергей Петрович?» – окликнул я его. «Все по графику, Леонид Иванович». Он вытер замасленные руки ветошью. «Конвейер отлажен, первые машины готовы к сборке. Молодцы ребята, всю ночь работали». Я осмотрел сборочную линию. Вспомнилось, как еще год назад здесь было пустое поле, а теперь огромные светлые цеха, современное оборудование, обученные рабочие. И все это построено в рекордные сроки, гораздо быстрее, чем в той истории, которую я помнил из будущего. В дальнем углу цеха я заметил знакомую фигуру в потертой кожанке. Звонарев проверял готовность испытательного стенда. Рядом Варвара в синем халате настраивала измерительные приборы. Даже в такой ранний час они были полностью погружены в работу. Откуда-то из глубины завода донесся гудок. Началась пересменка. Скоро прибудут первые гости. Орджоникидзе должен приехать к 10, а там Извяга появится со своей новой партичейкой. Будет учить нас, производственников, как правильно строить социализм. Я еще раз окинул взглядом огромный цех. Где-то там, в будущем, которое я помнил, этот завод станет гигантом автомобилестроения. Но сейчас все только начинается. И очень важно не допустить никаких сбоев в этот исторический день. Николай Фомич, повернулся я к Рябчикову, усильте наблюдение за электросчетовой и проверьте этих новых рабочих. Что-то мне подсказывает, сегодня будет жаркий денек. До начала церемонии оставался час. Накрапывал мелкий ноябрьский дождь, но несмотря на непогоду, на площади перед заводом уже собирались люди. Колонны рабочих с красными флагами, духовой оркестр настраивал инструменты. На трибуне комсомольцы в брезентовых плащах поправляли портреты членов политбюро. Я как раз проверял готовность демонстрационного грузовика, когда ко мне подбежал встревоженный Рябчиков. Его обычно невозмутимое лицо выражало беспокойство. «Леонид Иванович, в главной электросчетовой неполадке. Похоже на умышленную порчу. Вот сволочи, все-таки смогли напакостить». По пути в щитовую я отметил четкую работу службы безопасности. У входа дежурили двое рабочих из заводской охраны, держа под присмотром хмурого человека в спецовке электрика. Внутри щитовой нас встретил Байков. Петр Сергеевич молча показал на главный распределительный щит немецкого производства. Несколько важных предохранителей вывернуты, а силовые кабели повреждены. «Вот, смотрите», — Байков нахмурился. «Если бы не заметили, конвейер встал бы прямо во время церемонии». В этот момент в помещение стремительно вошел Прокоп Силантьевич Звяга. Его коренастая фигура в потертой кожаной тужурке как-то сразу заполнила небольшое помещение щитовой. Широкое скуластое лицо побагровело от возмущения. Маленькие серые глаза сверкали из-под козырька фуражки со звездой. «Вот он, результат отсутствия политработы», — прогремел он своим командным голосом. «А я предупреждал, что нужно усилить бдительность. Задержанный электрик, некто Семен Кротов, принятый 2 недели назад, угрюмо молчал. Рябчиков показал мне его документы. Направлен якобы от биржи труда, но проверка показала, что бумаги липовые. В счетовую уже спешили вызванные Байковым специалисты во главе со Степаном Нефедовым, старым электриком, работавшим еще на дореволюционных заводах. Его морщинистое лицо выражало спокойную уверенность. «Сделаем, Леонид Иванович», — сказал он, осмотрев повреждения. «Предохранители есть запасные, а кабель можно временно нарастить». За окном под дождем гремел оркестр. На площади собирались колонны с транспарантами «Даешь советский автомобиль» и пятилетку в 4 года. Я посмотрел на часы. До приезда Орджоникидзе оставалось 40 минут. «Петр Сергеевич», — обратился я к Байкову, — «проследите за ремонтом. А вы, Николай Фомич, это уже Рябчикову, проверьте остальные ключевые объекты». Звяга продолжал греметь о необходимости усиления партийного контроля, но я уже спешил в главный цех. Нужно срочно проверить готовность конвейера и праздничной трибуны. Происшествие в щитовой лишний раз показывало, что люди Рыкова не оставляют попыток помешать нашей работе. Но сегодня им это не удастся. Это же явное вредительство. Звяга шел за мной по коридору, припадая на левую ногу. Это у него след старого ранения в гражданскую. А все потому, что вы, товарищ Краснов, слишком мягко относитесь к социально чуждым элементам. Я остановился. Звяга почти уперся в меня широкой грудью, обтянутой потертой кожанкой. На лацкане тускло поблескивал партийный значок образца 1917 года. Прокоп Силантьевич, давайте сначала разберемся. А чего тут разбираться? Перебил он, сверкая глубоко посаженными глазами. Вот взять хоть вашего главного инженера Циркулева. Типичный представитель старой технической интеллигенции. А вы ему полное доверие. Циркулев, прекрасный специалист. Вот-вот. Звяга торжествующе поднял узловатый палец. Все вы, хозяйственники, только о производстве думаете. А политическая сознательность, а классовая бдительность. Он достал из нагрудного кармана потрепанный блокнот. У меня тут целый список фактов. Вот, пожалуйста. В конструкторском бюро до сих пор работают 2 сыновей бывших фабрикантов. В бухгалтерии засели бывшие купеческие приказчики. А ваш новый начальник снабжения, говорят, его брат эмигрировал в 19-м. Послушайте, товарищ Звяга, я постарался говорить как можно спокойнее. Сейчас главное – запустить завод. Нам нужны квалифицированные кадры. Вот оно, типичное буржуазное специедство. Загремел Звяга. Я уже написал докладную в райком. Необходимо провести чистку среди технического персонала. За его спиной я заметил спешащего к нам Байкова. Слава богу, хоть какой-то повод прервать этот бесполезный разговор. Простите, Прокоп Силантьевич, производство требует моего внимания, я сделал шаг в сторону. Вот именно, Звяга погрозил мне пальцем. Только производство, а партийно-воспитательная работа, вечером на заседании партичейки будем разбирать ваши отношения к политической работе в массах. Я поспешил к Байкову, чувствуя спиной тяжелый взгляд секретаря партичейки. С этим человеком еще будет много проблем, но сейчас главное успеть подготовить завод к торжественному открытию. К 10 утра дождь прекратился. Площадь перед заводом заполнили колонны рабочих с красными знаменами. Духовой оркестр гремел интернационалом. На праздничной трибуне, украшенной кумачом и портретами вождей, собрались почетные гости. Я стоял рядом с Байковым, наблюдая за прибытием делегаций. Орджоникидзе появился точно в назначенное время. Серго, как всегда энергичный, в длинной кавказской шинели, быстро поднялся на трибуну. За ним следовали представители ВСНХ и местные руководители. «Ну как, Леонид, все готово?» – негромко спросил он, пожимая мне руку. «Полностью, товарищ Орджоникидзе. Конвейер проверен, первая машина на линии». Вслед за Серго на трибуну поднялся Карл Янович Бауман, худощавый, подтянутый, в отличном темном костюме и пенсне на черной ленте. Как секретарь Московского комитета партии, он держался с подчеркнутой деловитостью. Митинг открыл председатель горсовета, затем слово взял Бауман. «Товарищи, Московская партийная организация внимательно следила за строительством первенца советского автомобилестроения. Сегодня мы видим результаты ударного труда рабочих и инженеров». После него выступил Орджоникидзе. Его зычный голос с характерным грузинским акцентом разносился над площадью. «Товарищи, сегодня поистине исторический день. Мы запускаем не просто автомобильный завод, мы создаем новую отрасль промышленности. За рекордные сроки, Всего за полгода с небольшим построен современнейший завод. Это настоящая победа советской индустриализации. Он обвел взглядом площадь. Но главное даже не в сроках. Мы не просто скопировали иностранное производство, мы создали свое. Наши инженеры разработали улучшенные станки, наши рабочие освоили новые методы труда. Теперь у нас есть не только автомобильный, но и станкостроительный завод. Серго сделал паузу, дождался, пока стихнут аплодисменты. Партия и правительство поставили перед нами задачу дать стране отечественный автомобиль, и мы эту задачу выполним. Уже через год тысячи советских грузовиков поедут по дорогам нашей родины, а там и до легковых автомобилей дойдем. Площадь взорвалась овациями. Бауман одобрительно кивал, а Звяга, стоявший неподалеку, торопливо записывал что-то в блокнот, видимо, готовя материал для очередного разбора на партичейке. После официальных речей началась самая важная часть – запуск конвейера. Мы прошли в главный сборочный цех. Здесь уже все было готово, блестели свежей краской станки, выстроились вдоль линии рабочие в новых спецовках. Орджоникидзе внимательно осмотрел оборудование, задал несколько точных технических вопросов. Было видно, что нарком прекрасно разбирается в производстве. «Запускайте», — скомандовал он. Я нажал кнопку пуска. Загудели моторы, медленно поползла лента конвейера. На ней уже стоял первый советский грузовик, собранный накануне для испытаний. «А теперь покажите остальные цеха», — Серго повернулся ко мне. «Особенно интересует ваше станкостроительное производство. Пока мы шли по заводу, я краем глаза заметил, как Звяга пытается протиснуться поближе к наркому, видимо, намереваясь сообщить о своих тревожных наблюдениях. Но начальник охраны Рябчиков умело оттеснил излишне бдительного партийца. В конце осмотра Орджоникидзе собрал руководство завода в кабинете Байкова. Хорошо поработали, товарищи. Особенно радует, что вы не просто скопировали американское производство, а создали свое. Партия и правительство высоко оценят ваш труд. Когда делегация уехала, я наконец смог перевести дух. День выдался нелегкий, но мы справились. Теперь предстояла самая важная работа. Надо наладить серийный выпуск машин. А вечером нужно выдержать заседание партичейки, где Звяга наверняка устроит разнос за недостаточную политическую работу. Но это уже привычные трудности, с которыми как-нибудь справимся. После отъезда делегаций дел меньше не стало. Нужно было проверить работу всех цехов, подписать документы о приемке оборудования, согласовать график поставок на следующий месяц. Звяга ходил за мной по пятам, продолжая развивать любимую тему. А вот в механическом цехе, товарищ Краснов, до сих пор нет красного уголка. Истингазета выходит нерегулярно. Я просматривал отчет о работе станкостроительного производства, краем уха слушая нравоучения новоиспеченного парторга. И еще, не унимался Звяга, поправляя сползающую с плеча кожанку, почему инженерно-технический состав уклоняется от политучебы. Вот ваш Циркулев вообще не ходит. В этот момент подошел Байков с срочными документами на подпись. Воспользовавшись паузой, я поспешил в конструкторское бюро, где уже собиралась команда для обсуждения нового проекта. «Я с вами», – оживился Звяга, – «как представитель партичейки. Прокоп Силантьевич, я остановился. У вас ведь в 6 часов заседание партбюро, точно?» Он посмотрел на часы. «Чуть не забыл. Ну, мы еще обсудим с вами вопросы политработы». Он ушел, и я с облегчением вздохнул. «Наконец-то можно заняться делом». В конструкторском бюро уже собрались Варвара, Звонарев, Руднев и другие. Пора было приступать к главному – созданию нового советского грузовика. Конструкторское бюро встретило меня привычным гулом голосов и шелестом ватмана. Просторное помещение с огромными окнами во всю стену сейчас освещалось электричеством. За окнами уже стемнело. На длинных столах громоздились кульманы, вокруг которых сгрудились конструкторы. Варвара, как всегда собранная и деловитая в синем рабочем халате, склонилась над чертежами двигателя. Рядом маячила долговязая фигура Звонарева в потертой кожанке. Руднев, в своем неизменном костюме, протирал круглые очки платком. «Итак, коллеги», — начал я, присаживаясь к столу. «Давайте подведем итоги наших исследований городского транспорта». Варвара разложила записи. После разговоров с водителями картина довольно ясная. Главные проблемы – высокая погрузочная высота, сложность маневрирования в городе, частые поломки рессоры и ненадежные тормоза, а еще расход топлива, добавил Звонарев, взъерошивая рыжую шевелюру. «Все жалуются на прожорливость моторов», – Руднев иронично хмыкнул. «И, конечно, Извечный вопрос запчастей, особенно для иностранных машин. Я достал блокнот с собственными заметками. Хорошо, значит, нам нужно создать компактный маневренный грузовик грузоподъемностью 1,5-2 тонны, с экономичным двигателем, усиленной ходовой частью и надежными тормозами. Позвольте заметить, подал голос педантичный Циркулев, поправляя пенсне, особое внимание следует уделить технологичности конструкции, чтобы можно было наладить массовое производство и унификации узлов, добавил Руднев, иначе с запчастями опять будет беда. Если говорить о двигателе, сказала Варвара, раскладывая графики испытаний, то базовый мотор Форта можно форсировать до 65 лошадиных сил, но возникают проблемы с охлаждением и смазкой, а точнее, я придвинулся ближе к чертежам. Во-первых, чугунные головки блока не выдерживают повышенной степени сжатия. Нужны специальные сплавы, а с этим пока сложно. Во-вторых, система охлаждения рассчитана максимум на 40 лошадиных сил. При большей мощности возможен перегрев. Циркулев педантично поправил пенсне. Позвольте заметить, что и коленчатый вал потребует усиления. Существующие подшипники рассчитаны на гораздо меньшие нагрузки. Есть еще проблема с карбюратором, добавила Варвара. Штатный «Зенит» не обеспечит нужную экономичность. Придется разрабатывать свою конструкцию. Звонарев энергично взъерошил рыжую шевелюру. А что с ходовой частью? Смотрите, он развернул свои чертежи. Если сделать лонжеронную раму облегченной конструкции, можно значительно снизить вес. Но тут две проблемы – качество стали и технология сварки. Руднев скептически поблескивал очками. Сварные швы при наших технологиях будут слабым местом. Нужна качественная электросварка, а с этим пока туго. И рессоры, добавил Звонарев. Существующие рессорные листы из обычной стали быстро проседают. Нужна рессорная сталь с высоким содержанием кремния и марганца. Я слушал их обсуждение, отмечая про себя основные проблемы. Действительно, в 1929 году многие материалы и технологии еще недоступны. Придется искать обходные пути. Так, давайте по порядку. Я достал свежий лист бумаги. Записываем основные параметры. Грузоподъемность 1,5 тонны, база 3200 мм, колея 1500 мм, двигатель форсированный до 65 лошадиных сил. Так, что еще? Максимальная скорость 65 км в час, расход топлива не более 15 литров на 100 км. Кстати, радиус поворота минимально возможный для городской эксплуатации, добавил Руднев. Видимо, вспомнил, как мы наблюдали неуклюжие попытки припарковаться в городе. Погрузочная высота – не более метра. Помните, грузчики жаловались на высокие борта? Варвара задумчиво постукивала карандашом по чертежу. С двигателем можно справиться. Это если изменить степень сжатия, доработать систему охлаждения и усилить коленвал. Но нужны хорошие подшипники. У меня есть мысль по поводу рамы, оживился Звонарев. Можно сделать лонжероны переменного сечения, в местах максимальной нагрузки, усиленные, остальные облегченные. А как с тормозами? Спросил я. Это одна из главных проблем существующих машин. Циркулев достал из папки расчеты. Механические тормоза не обеспечат нужной эффективности. Нужна гидравлическая система, но тут возникает вопрос с качеством резинотехнических изделий. А что если, медленно произнес я, вспоминая технологии будущего, использовать особый способ полимеризации бутадиена с натриевым катализатором и точным контролем температуры? Варвара заинтересованно подняла голову от чертежей. Вы имеете в виду синтетический каучук? Но ведь пока только Лебедев в Ленинграде занимается этим, с переменным успехом. У меня есть кое-какие идеи по улучшению процесса. Я начал набрасывать схему. Надо только правильно подобрать режим полимеризации и состав добавок. Если добавить определенное количество сажи особой структуры и оксида цинка, можно создать хорошую резину. Мы разработаем новый тип синтетической резины для тормозных систем и рессор. Варвара и Звонарев переглянулись. Циркулев задумчиво протер пенсне. Позвольте заметить, Леонид Иванович, это выходит далеко за рамки наших возможностей. Тут нужны серьезные исследования в области органической химии, да и оборудования соответствующего у нас нет, добавил Руднев. Это работа для специализированной лаборатории. Я кивнул. Вы правы. Пожалуй, надо связаться с профессором Величковским. У него есть опыт в создании новых материалов, да и связи в научных кругах обширные. А пока можно использовать существующие материалы, предложила Варвара. Просто придется заложить больший запас прочности в конструкцию и усилить контроль качества, добавил педантичный Циркулев. Особенно при вулканизации резинотехнических изделий. Мы вернулись к обсуждению других технических вопросов, но мысль о необходимости создания новых материалов прочно засела в голове. Это будет отдельным большим проектом. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел набросанные характеристики. В памяти всплывали газели из будущего. Конечно, до них еще далеко, но первый шаг сделан. Теперь предстояла большая работа по воплощению этих идей в металле. За окном окончательно стемнело. Где-то вдалеке слышались последние звуки праздничной демонстрации. Завод жил своей жизнью. В цехах шла вторая смена, готовилось серийное производство первых советских грузовиков. Глава 19. Первый прототип. Утро выдалось морозным. Ноябрьский воздух обжигал легкие, когда я шел по территории завода к экспериментальному цеху. После недавнего торжественного открытия предстояла самая важная работа – создание первого прототипа нового грузовика. В просторном помещении цеха, освещенном ярким электрическим светом, уже кипела работа. На специально выделенном участке громоздились узлы будущей машины. Варвара в неизменном синем халате колдовала над форсированным двигателем, Звонарев с растрепанной рыжей шевелюрой раскладывал чертежи облегченной рамы. Циркулев, как всегда педантичный, в идеально отглаженном сером костюме и с неизменным пенсне на черном шнурке, методично проверял каждый узел перед установкой. Его тонкие пальцы скользили по металлу, выискивая малейшие дефекты. Старая школа, ничего не скажешь, но именно такая дотошность сейчас необходима. Как же все-таки непросто создавать то, что появится только через 70 лет. Каждый раз приходится искать обходные пути, маскировать знания будущего под рационализаторские предложения. Леонид Иванович, окликнула меня Варвара, отрываясь от двигателя. Тут проблема с системой охлаждения. Штатный радиатор не справляется с повышенной мощностью. Она выпрямилась, убирая выбившуюся прядь темных волос под косынку. В ее карих глазах читалась озабоченность. Варвара всегда так, если видит техническую проблему, не успокоится, пока не найдет решение. Можно расширить сердцевину, подал голос Звонарев, не отрываясь от чертежей. Но тогда придется переделывать всю переднюю часть. Руднев, появившийся откуда-то из глубины цеха, скептически хмыкнул. Его круглые очки поблескивали в электрическом свете. А трубки где возьмете? Имеющийся латунный прокат такого сечения не выдержит давления. Вот оно. Опять упираемся в проблему материалов. В будущем это решалось просто: алюминиевые радиаторы с особым профилем трубок. Но сейчас, в 1929-м, а что если, медленно произнес я, словно обдумывая на ходу, сделать трубки овального сечения, увеличим площадь охлаждения без изменения габаритов. Циркулев оторвался от своей инспекции. Позвольте заметить, для этого потребуется особый инструмент, существующие вальцовки не подходят. Сделаем новый, уверенно заявил Руднев. У меня есть идея по конструкции. Через час уже весь центральный стол завален эскизами и расчетами. Варвара быстро чертила схему новой системы охлаждения, периодически советуясь со Звонаревым. Тот, взъерошивая свои рыжие вихры, набрасывал компоновку моторного отсека. Циркулев педантично выписывал спецификацию необходимых материалов, а Руднев уже прикидывал технологию изготовления специального инструмента. Я смотрел на команду и в который раз поражался их увлеченности. Для них это не просто работа, это настоящее призвание. Даже не подозревая, что участвуют в создании машины из будущего, они с энтузиазмом решали каждую техническую загадку. Из механического цеха донесся гудок, время обеда, но никто даже не пошевелился. Слишком важный момент, слишком интересная задача. В тишине вечернего кабинета, просматривая чертежи прототипа, я размышлял о тех невероятных трудностях, с которыми мы столкнулись. Мало кто представляет, насколько сложно в 1929 году создавать машину, технологически опередившую свое время на 70 лет. Взять хотя бы материалы. Газели в будущем используют высокопрочные легированные стали, алюминиевые сплавы, качественную резину. А у нас, металл с нестабильными свойствами, примитивная термообработка, проблемы с точностью изготовления. Пришлось полностью пересматривать конструкцию, закладывая повышенные запасы прочности. Особенно намучились с тормозной системой. В будущем это решалось просто: надежная гидравлика, современные материалы для шлангов и манжет. А здесь резина рвется, уплотнения текут. Циркулев чуть с ума не сошел, пока не подобрали примерную технологию вулканизации. Зато теперь тормоза работают как часы. Вроде бы, резина экспериментальная, надо еще много дорабатывать. С двигателем тоже намучились. Варвара, молодец, сумела форсировать старый фордовский мотор до нужной мощности. Но сколько проблем пришлось решить. Система охлаждения не справлялась, коленвал не выдерживал нагрузок, масло перегревалось. Пришлось придумывать хитрую систему с овальными трубками в радиаторе, усиливать подшипники, добавлять ребра охлаждения на картер. Рама казалась простой задачей, но на деле лонжероны переменного сечения требуют точной штамповки, качественной сварки. А в 1929-м с этим беда. Звонарев неделями не выходил из цеха, пока не отладил технологию. Зато теперь рама легкая и прочная, именно то, что нужно для городского грузовика. Отдельная история, электрооборудование. В будущем все просто. Надежные провода, хорошая изоляция, качественные контакты. А тут, проводка горит, контакты окисляются, генератор выдает нестабильное напряжение. Руднев с командой перебрал десятки вариантов, пока не нашли решение. Но главное даже не технические трудности. Главное, сохранить баланс между возможностями 1929 года и требованиями к современному грузовику. Это уже мои внутренние проблемы. Каждое решение приходится тщательно взвешивать. Не выходит ли оно за рамки эпохи? Не вызовет ли ненужных вопросов? Как объяснить появление технологий, которые опережают время? Смотрю на наш прототип и думаю, да, это не та газель, к которой привыкли в 21 веке. Здесь все проще, грубее, тяжелее. Но главное, она работает. И работает надежно, несмотря на все ограничения эпохи. А когда видишь, как загораются глаза Варвары, Звонарева, Руднева при решении очередной сложной задачи, понимаешь, мы на правильном пути. Пусть наша машина несовершенна по меркам будущего, но для 1929 года это настоящий прорыв. Две недели пролетели как один день. Сборка прототипа шла круглосуточно, наша команда буквально жила в экспериментальном цехе. Я часто заставал Варвару спящей прямо за чертежным столом, а Звонарев вообще, кажется, забыл дорогу домой, ночуя на старом диване в техническом отделе. Каждый день приносил новые проблемы, но и новые решения. Руднев с командой технологов творил чудеса, изготавливая нестандартные детали чуть ли не на коленке. Циркулев, со своей фантастической педантичностью, проверял каждый узел по 10 раз, заставляя переделывать малейшие огрехи. Постепенно груда разрозненных деталей превращалась в автомобиль. Сначала на раму установили переработанный двигатель с модифицированной системой охлаждения. Затем появилась усиленная коробка передач, новая подвеска, тормозная система. Самым сложным оказался кузов. Непривычные для того времени обводы требовали особого подхода к штамповке. Пришлось делать специальную оснастку, несколько раз переделывать пресс-формы. Но результат того стоил, машина выглядела современно даже по меркам будущего. Наконец, вчера вечером прототип был закончен. Я до поздней ночи просидел в цехе, рассматривая плод наших усилий. В голове крутились десятки вопросов. Выдержит ли двигатель заявленную мощность? Справится ли облегченная рама с нагрузками? Как поведет себя новая подвеска? Утром нам предстояли первые ходовые испытания. От их результатов зависело очень многое. Не только будущее проекта, но и репутация завода. Я отправил команду домой отдыхать, хотя знал, вряд ли кто-то из них сможет уснуть этой ночью. Слишком много надежд мы возлагали на завтрашний день. Теперь, стоя у окна кабинета и глядя на темный силуэт нашего детища под брезентовым чехлом, я мысленно перебирал все этапы его создания. Что ж, завтра мы узнаем, насколько верным был выбранный путь. Морозное утро выдалось на редкость ясным. Первые лучи ноябрьского солнца золотили крыши заводских корпусов, когда мы собрались на испытательной площадке. Наш первенец стоял посреди бетонного круга, поблескивая свежей темно-зеленой краской. Я медленно обошел машину, в который раз отмечая чистоту линий. Обтекаемая кабина с широким ветровым стеклом, плавно переходящая в короткий капот. Увеличенные колесные арки, вмещающие шины увеличенного диаметра. Аккуратные подножки с рифленой поверхностью. Массивная решетка радиатора с вертикальными ребрами. Компактная, но вместительная грузовая платформа с откидными бортами. Варвара уже колдовала над двигателем, в последний раз проверяя регулировки. Ее быстрые, уверенные движения выдавали легкое волнение. Еще бы, ведь это ее детище, форсированный до 65 лошадиных сил мотор, должен обеспечить нужную динамику. Готово, Леонид Иванович. Она захлопнула капот и вытерла руки ветошью. Можно заводить. Звонарев нервно поправил очки, разложив на капоте контрольные листы. Начнем с проверки на холостом ходу, потом малые нагрузки, и только после этого полный цикл. Циркулев, как всегда подтянутый и серьезный, методично осматривал ходовую часть. Позвольте заметить, необходимо особое внимание к работе подвески. Облегченная конструкция требует тщательной проверки. За руль сел наш лучший испытатель Георгий Гаврилов, невысокий, жилистый, с обветренным лицом и цепким взглядом серых глаз. Он провел ладонью по накладке руля, словно знакомясь с машиной. Ключ в замке зажигания повернулся с характерным щелчком. Стартер натужно заворочился, и вдруг двигатель ожил. Ровное урчание разнеслось по площадке. Варвара просияла, звук был именно такой, какой нужен. Давление масла в норме, отметил Звонарев, не отрывая глаз от приборов. Температура растет равномерно. Гаврилов плавно тронул машину с места. Первый круг, медленно, осторожно, прислушиваясь к каждому звуку. Второй, уже увереннее. На третьем он начал пробовать разгон. Грузовик легко набирал скорость, послушно отзываясь на руль. Модернизированная коробка передач работала четко, без рывков. Тормоза, предмет нашей особой гордости, схватывали уверенно и ровно. «Неплохо идет», – пробормотал Циркулев, делая пометки в блокноте. «Но нужно проверить поведение с полной нагрузкой». По моему сигналу рабочие начали загружать в кузов мерные мешки с песком. 1,5 тонны, именно столько должна была поднимать наша машина по техническому заданию. Новый круг испытаний. Теперь двигатель работал напряженнее, но держал нагрузку. Подвеска мягко отрабатывала неровности, кузов стоял ровно, не заваливаясь на повороты. А теперь горка, скомандовал я, указывая на испытательный подъем с уклоном в 15 градусов. Первые круги испытаний шли неплохо, но когда начали проверку с полной нагрузкой, проблемы посыпались одна за другой. На подъеме двигатель вдруг зачихал, потерял мощность. Варвара нахмурилась. Что-то с системой питания. Похоже, карбюратор не справляется при таком наклоне. Не успели мы это обсудить, как с задней части машины донесся резкий металлический скрежет. Гаврилов мгновенно заглушил двигатель. Рессоры, мрачно констатировал Звонарев, заглядывая под кузов. Без нормальной резины они слишком жестко работают. Металл не выдерживает. Циркулев методично записывал каждое замечание. Позвольте добавить, температура масла поднялась выше допустимой. Система охлаждения требует доработки. И обратите внимание на увод вправо при торможении. Я смотрел на наш прототип, мысленно перебирая возможные решения. С карбюратором придется повозиться, нужна принципиально новая схема. Рессоры. Тут без синтетического каучука не обойтись, надо форсировать работы в этом направлении. Система охлаждения требует увеличения площади радиатора, а значит, переделки всей передней части. Что будем делать, Леонид Иванович? Тихо спросила Варвара. В ее голосе слышалось беспокойство. Работать, твердо ответил я. Звонарев, готовьте новый комплект рессор, усиленных из другой геометрии. Варвара, займитесь карбюратором, нужно что-то принципиально новое. Циркулев, проверьте все зазоры в тормозной системе, найдите причину увода. А с маслом что делать? Подал голос Руднев, до этого молча изучавший графики температур. Будем думать над новой системой охлаждения. Возможно, придется ставить дополнительный масляный радиатор. Гаврилов, вылезая из кабины, покачал головой. Машина хорошая, чувствуется, но сырая еще, много доводить надо. Он прав. Впереди нас ждали недели, а может и месяцы доработок. На сегодня хватит, скомандовал я. Завтра с утра собираемся в конструкторском бюро. Будем думать, как решать проблемы. Глядя, как рабочие закатывают наш прототип обратно в цех, я размышлял о предстоящей работе. Нужно срочно убыстрять исследования по синтетическому каучуку. Без этого мы не сможем сделать нормальную подвеску. Придется искать новые решения для двигателя и трансмиссии. И, конечно, работать над технологией производства. Многие детали требовали более высокой точности изготовления. Но в этих проблемах есть и хорошая сторона. Они заставляли развивать смежные производства, создавать новые материалы и технологии. А значит, мы не просто делали грузовик, мы поднимали на новый уровень всю промышленность. К 9 утра на испытательную площадку подтянулось руководство. Бойков, в добротном зимнем пальто, хмуро наблюдал за происходящим. Его грузная фигура выражала явное неодобрение. Рядом переминался с ноги на ногу Нестеров, главный инженер завода, пытаясь оценить техническую сторону испытаний. Когда двигатель зачихал на подъеме, Байков не удержался. «Вот, Леонид Иванович, я же говорил, затея эта преждевременная. У нас план по основному производству горит, а мы ресурсы на эксперименты тратим». Звяга, в неизменной потертой кожанке, тут же подхватил. «Совершенно верно, товарищ Байков. И я хочу отметить политическую близорукость данного решения. Рабочие спрашивают, почему вместо увеличения выпуска основной продукции мы распыляем силы на какие-то городские грузовички». Нестеров попытался вступиться. «Но позвольте, технический проект весьма перспективный». «Какие перспективы?» – перебил его Звяга. «Я вас умоляю, вот у меня данные, 80% грузоперевозок в стране требуют машины грузоподъемностью от 3 тонны выше. А вы что предлагаете? Полуторку для частников?» Я слушал эту критику, пытаясь сохранять спокойствие. Конечно, Байков прав насчет текущего плана. Он как директор завода отвечает за выполнение производственной программы. Но если мы не будем думать о будущем, то далеко не уедем. «Петр Сергеевич», — обратился я к Байкову, — «давайте посмотрим шире. Да, сейчас нужны тяжелые грузовики для индустриализации, но городское хозяйство тоже требует развития. Представьте, легкие развозные машины для магазинов, почты, городских служб. Это все прекрасно», — вздохнул Байков, — «но давайте сначала выполним основной план, а потом уже подумаем о других игрушках». Его прервал грохот от лопнувшей рессоры. Звяга торжествующе поднял палец. «Вот, даже элементарной надежности не можете обеспечить. А все почему? Потому что нет должного партийного контроля над экспериментами. Будет вам и надежность, и качество», — твердо сказал я. «Дайте только время на доводку. Такие машины стране понадобятся, уверяю вас». Байков покачал головой. «Время, время. А план кто выполнять будет?» «Нет, Леонид Иванович, придется вам ограничить ресурсы на этот проект. Основное производство важнее». Я понимал его позицию. Действительно, текущие задачи требовали полной концентрации сил. Но и останавливать работу над перспективной моделью было нельзя. Придется искать компромисс. Может быть, перевести часть испытаний на вечернее время, привлечь энтузиастов, готовых работать сверхурочно. «Хорошо, Петр Сергеевич», — сказал я, — «давайте вечером обсудим, как оптимизировать ресурсы. Но проект закрывать нельзя, он слишком важен для будущего». Байков хмыкнул, но спорить не стал. Звяга же демонстративно достал блокнот. «Я этот вопрос на партсобрании подниму. Пусть коллектив обсудит целесообразность распыления сил». Нестеров, до этого молча изучавший машину, неожиданно вступился. «А знаете, в проекте есть рациональное зерно. Многие технические решения можно использовать и в основном производстве. Та же система охлаждения, новый карбюратор». Это был хороший аргумент. Я видел, как Байков задумчиво кивнул. Он всегда ценил практическую пользу. Даже Звяга несколько поумерил пыл. «Что ж, придется искать баланс между текущими задачами и работой на перспективу, лишь бы не останавливаться. История показывает, что мы на верном пути, хотя доказать это в 1929 году не так-то просто». Глава 20. Сумасшедший профессор. Раннее декабрьское утро выдалось морозным. За окнами моего кабинета кружился редкий снег, оседая на карнизах заводских корпусов. Я в который раз перечитывал отчет об испытаниях нашего первого грузовика, и с каждым прочтением все отчетливее понимал, что без решения резиновой проблемы мы дальше не продвинемся. На столе передо мной лежали обломки рессор и куски растрескавшейся резины. Даже беглого взгляда хватало, чтобы понять, этот материал никуда не годится. Слишком жесткий, слишком хрупкий. В памяти всплывали характеристики эластомеров из будущего, но как получить хотя бы подобие таких свойств с технологиями 1929 года? Звонок из Москвы от Величковского раздался, когда я в очередной раз проверял расчеты нагрузок на подвеску. «Леонид Иванович», — голос профессора звучал необычно воодушевленно, — «помните наш разговор о полимерах? Тут такое дело. Есть в Ленинграде один интереснейший ученый, Сергей Васильевич Лебедев. Он занимается синтезом каучукоподобных веществ». Я замер. «Лебедев. Тот самый, кто в будущем создаст первый советский синтетический каучук. Мы уже говорили о нем с Варварой. Кажется, судьба сама посылает нам решение. Николай Александрович, вы с ним знакомы?» — спросил я, стараясь скрыть волнение. «Лично нет, но через Академию наук можно организовать встречу. Он сейчас как раз в Москве, на конференции химиков. Я посмотрел на календарь. До конца года оставалось меньше месяца, работы не в проворот, но упускать такой шанс нельзя. Когда можно с ним встретиться? Завтра он делает доклад в политехническом. После этого я мог бы вас познакомить. Величковский помолчал. Только, Леонид Иванович, имейте в виду, человек он непростой. Увлеченный наукой до фанатизма, к практическим вопросам относится, скажем так, своеобразно. Я улыбнулся. За время общения с Величковским я уже привык к его осторожным формулировкам. Буду завтра в Москве, Николай Александрович. Готовьте почву для знакомства. После разговора я вызвал Варвару. Она появилась почти сразу. Видимо, опять допоздна засиделась в лаборатории. В синем рабочем халате, с карандашом, заложенным за ухо, она выглядела усталой, но глаза горели привычным упрямым блеском. «Варвара Никитична, придется вам денек-другой поруководить испытаниями без меня. Еду в Москву, есть шанс решить нашу проблему с резиной». Она кивнула, машинально поправляя выбившуюся прядь волос. «А с карбюратором что делать? Я тут кое-какие идеи набросала. Продолжайте работу, но без меня ничего кардинально не меняйте. Как вернусь, сразу обсудим». Когда она ушла, я достал из сейфа папку с набросками по синтетическому каучуку. Там были собраны все обрывки знания из будущего, которые могли пригодиться. Конечно, я не мог просто выдать готовую формулу, это вызвало бы слишком много вопросов. Но направить исследование в нужное русло, подтолкнуть к правильным решениям, это в моих силах. Ночной поезд на Москву уходил через 3 часа. Как раз хватит времени собраться и заехать домой за теплым пальто, ведь декабрь в этом году выдался на редкость морозным. Ночной поезд мерно покачивался на рельсах. В купе первого класса было тепло, но спать не хотелось. Я смотрел в темное окно, где изредка мелькали огни маленьких станций, и обдумывал предстоящий разговор. За годы в будущем я привык к совсем другим скоростям и комфорту, но было что-то уютное в этом неторопливом движении под стук колес. Утренняя Москва встретила меня морозной дымкой и привычной суетой на Курском вокзале. Носильщики в потертых форменных фуражках, извозчики, зазывающие седоков, торговки с горячими пирожками. Меня уже ждал Степан, извещенный телеграммой. Величковский появился ровно в назначенное время, в 10 утра. Как всегда подтянутый, в безупречном костюме тройки и с неизменным золотым пенсне на черной ленте. Только легкий румянец на щеках выдавал, что он тоже взволнован предстоящей встречей. «С дороги не устали, Леонид Иванович?» – поинтересовался он, устраиваясь в глубоком кресле. «До доклада Лебедева еще 3 часа, так что у нас есть время обсудить детали». Я достал папку с набросками. «Николай Александрович, давайте еще раз пройдемся по нашим проблемам с резиной. Мне кажется, работы Лебедева могут дать ключ к решению». Следующий час мы детально разбирали технические вопросы. Величковский, как всегда, схватывал все на лету. Его тонкие пальцы быстро делали пометки в записной книжке, а глаза за стеклами пенсне становились все более заинтересованными. «Знаете», – задумчиво произнес он, просматривая мои расчеты, «а ведь действительно может получиться. Если правильно подобрать катализатор для полимеризации», – он замолчал, погрузившись в размышления. «Да, определенно стоит обсудить это с Сергеем Васильевичем. Только», — профессор хитро прищурился, — «давайте не будем сразу раскрывать все карты. Пусть сначала прочитает доклад, мы послушаем, а потом я вас представлю как талантливого промышленника, интересующегося прикладными аспектами его исследований». Я улыбнулся. За этот год я уже привык к дипломатическим талантам Величковского. Он умел устраивать такие случайные встречи, что комар носа не подточит. «Как скажете, Николай Александрович, вам виднее, как лучше подойти к делу». Мы еще немного поговорили о последних научных новостях, после чего Величковский засобирался. «Встретимся в 2 часа у входа в политехнический». И да, Леонид Иванович, он уже стоял в дверях, «захватите с собой образцы вашей нынешней резины. Думаю, они весьма заинтересуют Сергея Васильевича». В большой аудитории Политехнического музея было многолюдно и душно. Высокие окна с мелким переплетом пропускали серый декабрьский свет, падавший на ряды деревянных скамей, заполненных студентами и научными работниками. Мы с Величковским устроились в середине зала. Сергей Васильевич Лебедев оказался невысоким худощавым человеком лет 50, с аккуратно подстриженной сидеющей бородкой клинышком и живыми карими глазами за стеклами простого пенсне в металлической оправе. Его потертый черный сюртук и слегка помятый воротничок говорили о человеке, для которого внешний вид – дело десятое. Но стоило ему начать говорить о полимеризации бутадиена, как весь облик преобразился. Движения стали порывистыми, глаза загорелись, а голос окреп. Он быстро заполнял доску формулами, попутно объясняя тонкости процесса с таким увлечением, словно рассказывал захватывающую историю.